Глава 19. Алина. 4 месяца спустя. «Это последний», — с грохотом поставив коробку на пол, сообщает один из волонтеров. «Ты меня несказанно радуешь, Али?» — улыбаясь рослому мужчине. Тыльной стороной ладони убираю прядь волос с потного лба и продолжаю чистить энную по счету картофелину. Мне не терпится покончить с этим делом, чтобы пройтись и размять мышцы. Я уже больше 3 часов сижу в полусогнутом положении, совершая однообразные действия. Поясница ноет, пальцы рук болят, а кожа в местах костяшек жжет и покраснела. Но это не страшно, я уже привыкла. К тому же куда более сильный дискомфорт я ощущаю после долгой работы в полях и теплицах. Сейчас, середина весны, но стоит такая аномальная жара, какой обычно не наблюдается в этой части Турции. На кухне, конечно, тоже жарко, но не сравнить с той духотой, в которой приходится часами полоть и удобрять землю в парниках или на улице под солнцепёком. Про запах вообще молчу. Тут меня окружает аромат еды и приправ, а там едкий смрад конского и коровьего навоза. Никогда не забуду, как меня вывернуло наизнанку в первый раз, когда мне дали в руки лопату и подвели к тачке с дерьмом. Сейчас вспоминать этот момент смешно, но тогда мне было совсем не до смеха. Да, центр помощи обустроен по высшему разряду, но мне все равно было страшно, неприятно и дискомфортно в новой для меня атмосфере. Я привыкла к совсем иному уровню жизни. Из всех работников центра английский знали только пара врачей, Керем, тот самый мужчина с фотографии, которую мне подсунул папа, и девушка-волонтер Ирем. Все остальные говорили только по-турецки. Я никого не понимала и всех боялась, поэтому старалась не привлекать к себе внимания. Сначала я молча глотала слезы, с брезгливостью выполняла все, что мне поручали, ожидая, что вот-вот, еще день-два, и Эмира разберется с этим опасным осадом и заберет меня отсюда. Однако, когда спустя 2 недели Эмир так и не объявился, а 3 работников центра взяли меня с собой на поиски людей, которым нужна помощь, я испугалась настолько, что мои нервы сдали. Вернувшись в центр из трущоб, где 1000 людей жили без нормального жилья, еды и одежды, я долго плакала, истерила, злилась, проклинала себя и Эмира. Но себя в разы сильнее. Ведь он же не просто так сплавил меня сюда, а из-за моей дурости. Я сама на почве ревности попёрлась полуголая танцевать перед группой мафиози и заварила проблемы, из-за которых мне так долго приходится прятаться в центре. Разумеется, в свое оправдание я могу сказать, что не знала, чем занимается Эмир, помимо строительного бизнеса, и кем является большая часть его компаньонов. Но если бы я меньше забивала голову его возможной связью с Далией, а подумала бы здравым умом, то догадалась бы, что муж занимается чем-то незаконным. Ведь эта догадка мельком посетила меня еще тогда, когда я впервые оказалась в его роскошных московских владениях. Но, увы, ревность и уверенность в изменении мира напрочь вытеснили все мысли из башки. Я оступилась. Нет, не так. Я конкретно налажала. Поражаюсь, как Эмир меня в тот вечер не убила, только... В общем, не хочу об этом вспоминать. Это было ужасно. Но если бы я знала, что за опасные кадры собрались на том мальчишнике, ни за что бы туда не пошла. Я пусть импульсивна особо, но не смертница же. Однако тогда я не была в состоянии мыслить трезво. Плюс за 1,5 месяца нашей совместной жизни мы с Эмиром ни о чем не говорили. Я ничего не узнала о нем и, честно говоря, до сих пор не знаю. В целях безопасности все эти месяцы Эмир звонил мне редко. Но когда он делал это, я пыталась выяснить у него хоть что-то о роде его деятельности. Однако Эмир постоянно сворачивал тему, заверяя, что меня это не касается. Чем меньше я буду знать, тем безопаснее для меня же. В итоге я смирилась и перестала задавать вопросы, напомнив себе, что больше нет нужды знакомиться с мужем ближе. И с тех пор все наши беседы начали состоять только из «как дела», «как прошел день», «когда я смогу покинуть центр». Ответом на последний вопрос всегда был: «Пока не знаю, Алина, я делаю все, что в моих силах, чтобы ты поскорее могла вернуться в Россию». Я расстраивалась, плакала и переживала, ведь пока я тут прячусь, и мир мог пострадать, и все из-за меня. Однако от этих переживаний меня отлично отвлекала работа в центре, особенно в первые дни, когда мне приходилось привыкать к новой для меня среде. Я была раздавлена после нашей с Эмиром последней ссоры. Я мечтала оказаться дома с мамой, но вместо этого мне днями напролет приходилось находиться неизвестно где с незнакомыми людьми, которых я не понимала и боялась. И не зря. Эти люди ежедневно заставляли меня делать мерзкие вещи и ездить по таким жутким местам Стамбула, какие в страшных снах не привидятся. Не передать, каких нечеловеческих трудов мне стоило смириться с тем, что мне отсюда не выбраться, пока эмир не уладит все с осадом. Если бы не наидобрейший души человек Керем, который постоянно беседовал со мной, морально поддерживал и наставлял, не представляю, как бы я приспособилась к новым условиям жизни и трудовым будням. Я никогда в жизни не работала ни одной чертовой минутки, а тут мои рабочие дни начинались в 8 утра и заканчивались в 8 вечера. На отдых мне давался всего один выходной в неделю, который я полностью проводила в постели, ибо ни на что больше сил не было. Хотя даже если бы силы и были, я не могла бы покинуть территорию центра в одиночестве. Это небезопасно. Да и мой внешний вид оставлял желать лучшего. Отпахав, как проклятая в центре месяц, я переломала все ногти, набила кучу синяков, подстригла волосы до плеч, ибо длинные мешали во время работы и требовали должного ухода. А на тот момент я уже забыла, что такое косметика. Как декоративная, так и уходовая. Да и, честно говоря, у меня больше не было ни времени, ни сил заниматься какими-то бьюти-процедурами, кроме базового принятия душа и бритья волос на теле. Вот и результат. Всего за 4 месяца, которые показались мне годами, из шикарной холёной красотки я превратилась в обыкновенную труженицу с мозолями на руках, подбитыми частями тела, сухой кожей и синяками под глазами. «Ау!» — резкая боль в руке вырывает меня из потока мыслей. «Отлично, еще и поранилась в 100-тысячный раз. Вот же черт! Морщусь, глядя, как багровая струя крови стекает по ладони и запястью и падает в ведро, заполненное картофельной кожурой. «Опять где-то витала, девочка?» — неодобрительно качает головой Экин. «Сколько раз я тебе уже повторяла, что с ножом в руках нельзя расслабляться. Посмотри, чуть палец себе не отрезала». Борчит тучная женщина и спешит ко мне с салфеткой. Да уж, в этот раз я действительно резанула себя слишком сильно. Боль адская, кровь вытекает слишком стремительно. А ну, бегом в больницу. Да не стоит, сейчас прижму, и кровотечение остановится. Еще чего, ты мне всю кухню кровью испачкаешь. Живо к врачу, одними салфетками тут не обойдешься. Я уже уяснила, что с этой женщиной лучше не спорить. Кухня — ее царство, Экин здесь главное. Не дай бог... Еще запретит тут появляться, и тогда мне придется вдвое чаще вычищать из-под ногтей животное дерьмо. Нет уж, увольте. Быстро снимаю фартук и отправляюсь в крыло, где находится больница. Никогда не любила это место, а с момента, как появилась здесь, моя нелюбовь к запаху медикаментов, болезни и смерти еще больше обострилась. Сколько раз за эти месяцы я сопровождала туда раненых, обезвоженных, изморенных голодом мужчин, женщин и детей. Не сосчитать. Некоторых врачам не удавалось спасти, а некоторых, к счастью, большая часть выкарабкивались, а теперь живут здесь и так же, как и я, работают в полях, на кухне или в других отсеках огромного центра. А он действительно огромен. Путь от центрального комплекса, где располагалась кухня со столовой, до больницы обычно занимает целых 15 минут. Однако из-за недавно подвернутой лодыжки мне требуется почти вдвое больше времени. К тому моменту, когда я добираюсь до нужного отдела, от обильного кровотечения мне становится не по себе и начинает темнеть в глазах. В следующий миг едкий запах с размаху бьет по обонятельным рецепторам, я раскрываю веки и вижу перед собой лицо Джамали. «Привет, спящая красавица. Давно не виделись», — с иронией произносит он. «За этот месяц я уже в 5-й раз получаю травмы, требующие осмотра доктора». «Привет. Что произошло?» — непонимающе осматриваюсь по сторонам. «Я в одной из палат лежу на больничной койке», Поранена рука все еще пульсирует от боли, но уже обработана и забинтована. Ты потеряла сознание прямо в приемной и залила кровью весь пол. Если ты так сильно хотела меня увидеть, могла бы просто прийти без причины. Резать себя было не обязательно. Джамаль расплывается в игривой улыбке, и мои щеки обдает огнем. Так всегда происходит, когда этот привлекательный мужчина откровенно флиртует со мной. Я ему очень симпатична. Он четко дал это понять еще 3 месяца назад, когда я сама лично вытащила бездомного ребенка из-под развалин и принесла его в больницу. 5-летний мальчик так сильно сжимал меня ручками и плакал, что у меня сердце кровью обливалось. Мне не хватало сил передать его кому-то из работников, чтобы тот доставил его в ненавистное мне место. Я сделала это сама, а потом просидела с мальчиком до самого вечера, пока он не заснул. Именно в тот день я и познакомилась с Джамалем, врачом и одним из лучших хирургов в Турции. Ему за 30. Видимо, судьба у меня такая — привлекать взрослых мужчин. И он чем-то похож на Серкана Балата из популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Только волосы темнее и телосложение крупнее, чем у актера. А так, можно было подумать, что они братья. Джамаль родился в Аланье, несколько лет жил в Штатах, закончил Гарвард. Он холост, без детей, безумно обожает свою работу, а работа, в свою очередь, обожает его. Точнее, все пациенты и работники больницы без исключения, особенно женская половина. Я часто слышу, как девушки шепчутся о нем, и пару раз даже была свидетельницей, как самая смелая из них кокетничали с Джамалем, намекая, что ждут не дождутся, когда он пригласит их на свидание. Добилась ли в итоге хоть одна из них желаемого, не знаю. Меня это не касается. Куда больше меня волнуют постоянные знаки внимания Джамалю в мой адрес. Мы довольно часто с ним пересекаемся в центре, и я совру, если скажу, что мне не нравится общаться с ним. Никак нет, но... Существует слишком много «но», которые мешают мне подпустить другого мужчину к себе ближе, и потому я не всегда знаю, как правильно реагировать на некоторые фразы Джамаля. Вот и сейчас я молчу, словно рот воды набрала, пытаясь справиться с неловкостью, вызванной пронзительным взглядом его изумрудных глаз. «Расслабься, Алин, я тебя не съем». Усмехнувшись, Джамаль нарушает затянувшееся молчание. «Лучше скажи, как себя чувствуешь? Стало лучше?» «Да». «Не тошнит?» «Нет». «Голова не кружится?» «Больше нет, спасибо. А что с пальцем?» «На месте твой палец, не волнуйся, но в следующий раз будь осторожней. Хотя я тебя после каждого визита сюда об этом прошу, а ты опять себя калечишь. Как лодыжка». Он касается пальцами моей щиколотки, и я с трудом сдерживаюсь, чтобы не притянуть ногу к себе. Еще немного побаливает, но в целом все в порядке. Выдавливаю себя улыбкой и приподнимаюсь на локте. «Только давай без резких движений. Счастье, что ты себе голову не разбила при падении». «Это точно. Тебе и без меня травмированных пациентов хватает». Усмехаюсь я, медленно занимая сидячее положение. «На тебя я всегда найду время, Алина». И вот опять наш диалог сворачивает не в ту сторону. «Я просила тебя говорить со мной по-турецки, а не по-английски. Я уже неплохо разговариваю и многое понимаю. Отмечаю я, желая вернуться в комфортную мне зону, но терпение Джамали явно исчерпалось. Удерживая меня на цепи своего уверенного взгляда, он проговаривает с предельной серьезностью. «Я говорю с тобой сейчас по-английски, потому что хочу, чтобы ты наверняка поняла, что я тебе скажу». «И что ты скажешь?» «Я хочу тебя». Стреляет в лоб он, и у меня глаза в две пешки превращаются. «Вау, думаю, эту фразу я поняла бы на любом языке». «Точнее, не просто хочу. Прости, немного не так выразился». Усмехается Джамаль, потирая пальцами переносицу. «Я хочу, наконец, вывести наше общение из стен больницы и центра. Я приглашаю тебя на ужин, Алин». «Вот, значит, как». Прочищаю горло, оно вдруг резко пересохло. «Да». Мне очень льстит его приглашение, однако я даже не думаю на него соглашаться. Во-первых, я не хочу никуда с ним идти и вселять ложные надежды. А во-вторых, даже если бы хотела, я не могу покидать территорию центра без ведома Эмира или Керема. «Так что скажешь, Алина? Пойдешь со мной ужинать?» «Обещаю, на первом свидании приставать не буду», — с очаровательной улыбкой спрашивает Джамаль. «Ты, походу, забыл, что я замужем?» «И я не забыл. И тебе это нисколько не мешает?» «Нет, потому что ты сама говорила, что твой брак — это чистая формальность и вопрос времени». Его слова стрелами летят прямиком в мое сердце. В ту его часть, где под семью замками запечатаны все чувства к Эмиру. «Прости, я не хотел вот так», — заметив мое погрустневшее лицо, с сожалением произносит Джамаль. «Ничего, ты все верно сказал». «Но не должен был. Развод для всех и всегда больная тема». «Ох, если бы Джамаль знал, что все мое замужество — это чертовски больная тема. Мы много о чем с ним говорили за эти месяцы, но я ни разу не делилась с ним деталями своего недолгого брака. Хотя вряд ли прожитое время с Эмиром можно назвать браком. Между нами был только секс. Без общения и совместного времяпровождения, за исключением похода на прием, который благодаря моим усилиям опять закончился жестким трахом. Мы чужие люди, незнакомцы. Мой брак действительно чистая формальность. Мы разведемся, как только Эмир сможет забрать меня отсюда. И я больше чем уверена, что Эмир уже давным-давно нашел мне замену. 4 месяца прошло как-никак. Почему же я не могу сделать так же? Что же меня останавливает? «Ты все еще его любишь?» — вдруг спрашивает Джамаль, и мою грудь опять сильно сдавливает. «Нет», — отвечаю быстро и уверенно. «Я не люблю Эмира, не люблю, больше не люблю», — повторяю я в уме, словно заклинание. «Сейчас, по утрам и каждый божий вечер перед сном, когда без сил падаю в постель и прикрываю веки. И со всей искренности верю в это». «В таком случае нам ничего не мешает сходить на нормальное свидание, где мне не придется зашивать твои раны». Джамаль касается моей руки и расплывается в довольной улыбке. «Прости, но нет», — бросаю на него виноватый взгляд. «Я не считаю правильным идти с тобой на свидание, пока все еще состою в браке, пусть даже только формально». Джамаль разочарованно вздыхает, но в общем и целом расстроенным не выглядит. «Хорошо, я тебя услышал, Алина». «Точно?» «Точно». «А по твоей довольной улыбке так и не скажешь. Ты всегда такой радостный, когда тебя отшивают». Он срывается на смех. «Нет, не всегда. И вообще-то, я не привык к отказам. Такое со мной впервые». «Тогда почему улыбаешься?» «Потому что я обязательно дождусь дня, когда ты снова станешь свободной девушкой».